В знак приветствия успешного опытного запуска стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции Пукуксон-2 класса «Земля-Земля» нашей республики 15 и 16 февраля председатель Ассоциации корейской молодежи в Китае и замначальника секретариата этой ассоциации выступили с призывлениями. Авторы заявлений шлют благодарности выдающемуся исполину Ким Чен Ыну, который вел за собой борьбу миллионов людей за претворение в жизнь заветов Ким Чен Ира, добился успешного испытания первой водородной бомбы и удачного запуска обсервационного спутника Земли Конгенсон номер 4 и сегодня достигнул полной победы в изготовлении нового стратегического оружия.